Глава 15. История «Место, куда легче влипнуть, чем войти». Автор неизвестен. Утром я проснулась рано от света, проникавшего в окно. Открыв глаза, наткнулась на мрачный взгляд Димы. Он лежал рядом на кровати и зло на меня смотрел. Едва я приподнялась и села, как он выдернул из моих рук хвост и сказал: «Надя, нам нужно с тобой поговорить». Опасливо покосившись вокруг, я предложила: «Давай за завтраком. Мне сейчас нужно прийти в себя и привести в порядок бренное тело». Кивнув, дракон молча вышел. Прекрасно помня, что вчера случилось, я до сих пор не доверяла себе. Были эти глюки реакции организма на спиртное, или я потихоньку схожу с ума? Мне нужно продержаться еще недели две, и потом, перед новым полугодием, смогу вернуться в академию. Вот с такими мыслями я вышла к столу. За ним сидели Дима и Слава. Роды поблизости не было. «А где хозяйка дома?» – спросила я, садясь за стол. «Ушла на рынок. Зато теперь мы можем нормально поговорить», – буркнул Дима. Слава, услышав эти слова, запихал себе булку в рот и уже собрался идти, как мы с драконом рявкнули в один голос: «Останься!» Видно было, что оборотень совсем не в восторге от нашего предложения, но он снова опустился на стул. «Что ты хочешь мне сказать?» – спросила я, жуя булочку и прихлебывая отвар. «Надя, ты что, имеешь на меня брачные планы?» «Вот негодяй!» – спросил это именно тогда, когда я глотала. В итоге кусок хлеба попал совсем не туда, куда надо, и пока я его не откашляла... «Ты сдурел? С чего ты взял?» «Я бы с трудом поверил, что это бред, если бы не два обстоятельства». «Какие?» – мрачно спросила я. Слава сидел между нами, что-то жевал и не знал, куда девать глаза. «Первое. Я чувствую все твои эмоции и знаю, что ты меня не любишь». «А при чем тут это? Может, я лелею корыстный план, как захватить тебя в брачные сети?» «Это как раз второй момент. Ты из другого мира и ничего не знаешь о драконах. Но прежде чем я открою вам секреты своей расы, ты должна принести клятву». Я задумалась над предложением. Клятва – это просто, но что-то мне подсказывает не в этом мире. Поэтому прежде чем давать ее, нужно 300 раз подумать. Заметив мою нерешительность, Дима успокоил: «Это обычная клятва, которая не позволит тебе рассказать обо мне секретные сведения, как и мне о тебе». Не очень приятное ограничение, но если подойти к вопросу с другой стороны, то с нашей тесной связью подобное очень полезно. Обо мне-то он тоже ничего не расскажет. В клятве точно нет никакого двойного смысла, и она не принесет мне вреда?» «Надя, почему ты такая недоверчивая?» – спросил Слава. «Ты постоянно что-то подозреваешь и все время не доверяешь никому, кроме себя». «А должна?» – задала я встречный вопрос. «В этот раз тебе придется принять мои слова на веру. Я ничем не смогу доказать сказанное», – совершенно спокойно сказал Дима. И именно этот простой, открытый подход решил дело. Я положила свои руки на его, лежащие на столе, и сверху на них опустил ладони Слава. Дракон пробормотал какое-то слово, свет вспыхнул на скрещении наших рук. Они засветились, и сияние поползло наверх, окутывая нас. Я напряглась, но связь не разъединила. Несколько секунд, и все погасло. «Клятва заключена добровольно, и мне кажется, пойдет нам троим на пользу». «Будем надеяться», – пробормотала я, доедая булочку и запивая отваром. «Теперь о драконах. Я принадлежу к расе, в которой очень многое от животной сущности. У оборотней все завязано на инстинктах, у нас – на силе. Чем сильнее особь, тем больше прав и уважения она получает». «Ну, это мне понятно». «У нашего народа есть свои традиции, многие из которых связаны с хвостом. Чем лучше особь контролирует его порывы, тем более взрослой она считается. Чем сильнее эта конечность у тебя, тем сильнее ты. Поэтому практически всегда в поединках мы используем хвост. Также есть и социальная функция. Дима нерешительно замолчал. Я приготовилась выслушать какой-то бред. Дотрагиваться до хвоста могут только очень близкие люди. То есть члены семьи или любимые. Даже не всем любовникам дается на это право. А любовники и любимые для вас это разные понятия? Конечно. Дракон может полюбить только раз. И не только от человеческой части зависит выбор. Должны принять женщину и внутренний зверь, и разумный человек. Поэтому не всегда выбор природы для нас предсказуем. И потомство мы можем получить только от пары, супруги и любимой женщины. Я уважительно покачала головой. Очень достойные традиции. И часто свое отношение к любимым мы выражаем какими-то знаками внимания, которые подаем именно хвостом. Как все серьезно. А по виду и не скажешь. Ты сейчас со мной связана теснее, чем родственники, поэтому я еще могу допустить твои прикосновения. Но вообще это очень интимный жест. Как-то это меня смущает. А вдруг кто что подумает? Я постараюсь не забывать это и не трогать его. Но, думаю, нужно снять завесу с еще одной тайны. Почему ты отказался от престола? Дракон замялся. Дима, пока мы в тройке, все, что сейчас касается тебя, касается и нас. Так что давай, рассказывай. Еще несколько секунд, не решаясь, Дима наконец заговорил. У драконов власть передается от отца к сыну. Или дочери, если нет наследников мужского пола. Есть несколько условий передачи престола. Ну, конечно, политика. Вот она, родимая. Первое – это сила. Наследник должен быть очень сильной особью в обеих ипостасях. Ну да, самая крутая кочка и есть холм. Знаем, слышали. Второе – передача происходит, когда предшественник начинает терять силу. То есть дракон больше не может взлетать. На этом пороге... На закате своей жизни дракон, передав власть, продолжает жить человеком и взлетает потом в последний раз, когда летит к солнцу за грань через Черное море. Так мы умираем. И очень часто для драконов этот полет один на двоих. Какая прелесть! Очень романтично! Ах, если бы и у нас так было! Третье условие не часто соблюдается. Человек должен прекрасно контролировать зверя, и быть в состоянии полюбить. При этих словах я нахмурилась. Так, что-то я не понимаю. Если зверь в вас очень сильный, вы не можете любить? Чем сильнее зверь, тем сложнее найти подходящую женщину, и тем труднее, чтобы тебе ответили взаимностью. Еще хуже, если дракон не полюбит. И что такого? Не поняла ужаса я. Ты что? Для нас это большое горе. Это потеря статуса, положения, и уж тем более такой дракон никогда не удержит власть. К тому же возникнут сомнения в его нормальности. Я скептически посмотрела на Диму. И что, прямо все у вас имеют хоть одного ребенка? Да, но чем больше, тем лучше, конечно. Ну да, за 2000 лет много можно настрогать. И если кто-то не находит к критическому возрасту пару... Продолжил рассказ дракон. То продолжает искать не только на наших землях, но и землях других государств. И у нас, кому это очень нужно, подыскивают себе жену. Правда, все не так серьезно, но тут ситуация особенная. Ну и каким боком все это касается тебя? Задала я главный, волнующий меня вопрос. У меня есть старший брат. Слава слушал наш диалог, как завороженный. Он вообще говорит очень мало. Как в одном из фильмов моего мира, где словарный запас девушки был из нескольких слов. Это понятно, раз ты был вторым наследником. «Будешь перебивать?» – нахмурился Дима. «Все, молчу», – пробормотала я после тычка оборотня, который продолжал жевать булки. «И куда столько влезает?» «Так вот, Велор очень сильный дракон. И как человек, и как зверь. Ну, хоть у этого имя нормальное. И что не так? Все же хорошо. Нет, все плохо. Наш отец встретил свою любовь во второй половине жизни, и наследники родились поздно. Поэтому сейчас у нас большие проблемы. Меня разбирало такое любопытство, что я аж подпрыгивала на стуле. Отец в ближайшие 2 года собирается передать власть Велору. Ему все труднее и труднее летать. Пока я не понимала логику. Несмотря на силу, никто не ставит под сомнение то, что Велор контролирует своего зверя. Но он до сих пор одинок. И ничто не говорит о том, что женится в ближайшее время. А из-за своей силы ему совсем не просто завести подругу. Прямо ужас, летящий на крыльях ночи. Складывается неприятная ситуация, с помощью которой может разгореться конфликт. Велор власть не отдаст. Надо думать. Может случиться передел власти кланами, что плохо отразится на моей стране. Мы ослабнем, а многие нас не любят. Ай-яй. Конечно, война – это крайний случай, но все возможно. Нужно задушить конфликт в зародыше. И тут палочкой-выручалочкой послужил я. Мы со Славой аж подались вперед, сгорая от любопытства. С детства я дружу с одной драконицей. Она из влиятельного клана, и, посчитав, что мы любим друг друга, родные собрались оформить нашу помолвку. Слава тут же встал попить воды. Я оказалась не столь деликатна. Дима, я ведь чувствую твои эмоции. Почему ты убежал, если любишь ее? Потому что я уверен, она меня не любит. Мы сильно поругались, и она мне ясно дала понять свое отношение. Ой, дурак. Дима, тебе никто не говорил, что женщина может говорить одно, а чувствовать совсем другое? Что ты понимаешь в драконах? Ощетинился мужчина. Не поспоришь, но женская сущность везде одинаковая. Давай ты не будешь лезть не в свое дело. Мы посчитали, что каждый может жить своей жизнью и искать свое счастье, как хочет. Тем более, что обряд мы еще не провели. Но твои родные не захотели внять твоим доводом? Усмехнувшись, спросил Слава, вновь присоединившийся к нам. Снова что-то жуют? Нет, они придерживаются твоих взглядов. Посмотрел на меня Дима. Умные драконы, однако, его отец с братом. И ты сбежал? Констатировала я очевидный факт. Да, я давно уже вырос и вмешиваться в свою жизнь не позволю. Поэтому, приехав сюда, ты поступил в академию и отрекся от наследования. Братьев, как я догадываюсь, у тебя больше нет. Дима кивнул, подтверждая мою догадку, и добавил. Поэтому, если брат меня найдет, мне конец. Ну, не думаю, что все настолько трагично. Но я бы тебя побила за то, что ты сделал. Теперь ситуация в государстве совсем непростая. Дракон не обратил внимания на мои слова. Хорошо, что пока никто не знает о моем отречении. Отец с Велором однозначно придумали, как оправдать мое отсутствие. Да, история. Откинулась я на спинку стула. И теперь я хотел бы услышать кое-что о вас. Заметил Дима. Мы с оборотнем переглянулись. «Что именно?» – спросил Слава. «Что вчера было до того, как мы вернулись домой, и у Нади начались глюки?» Мрачно поинтересовался Дима. Не сдержавшись, я рассмеялась. «Хорошо, когда есть вещи, которые не меняются».